Глава 84. Марк вернулся в свой самолет, где он мог в полной безопасности связаться с Брюсом. Шотландец, разбуженный в 5 утра, не ворчал, потому что это был его друг. «Я все бросаю, Брюс, это слишком рискованно». «Объясни». «Апсара, ты же не хочешь сказать, что 3 пули в спину, никакой уверенности в том, что она выживет. Я остаюсь с ней и все сворачиваю. Иначе мы все окажемся на ее месте». Брюс, еще не окончательно проснувшись, пытался отделить эмоции от мыслей. «Это очень жестоко, и тебе здорово досталось, но ты не из тех, кто остановится на подъеме. Нужно знать свои пределы. Он влюблен, как подросток, и это его останавливает», — подумал Брюс. «А что была за информация о твоем отце?» «След, ведущий, похоже, к высшему неизвестному». «В каком месте?» «Санкт-Петербург». «Вот так, значит? И это кажется тебе серьезным?» «Очень. У тебя есть контакты?» «Да». «Ухаживай за своей крошкой, это понятно, и следи за всеми врачами. Я не отступлю. Давай мне все, что у тебя есть, и я отправлюсь к россиянам». «Нет, Брюс, я не хочу потерять и тебя. Мой отец, Апсара, тебе не кажется, что этого достаточно? Ты же не будешь играть в босса, увольняющего своего подчиненного. Это мой репортаж, и я пойду до конца. А если ты откажешься сообщить мне свою информацию, я сам откопаю все уже на месте». Побежденный захватом за ноги, приемом теоретически запрещенным на стандартном поле для регби, Марк сдался. «Ты снова уезжаешь, папа?» «Да, недалеко, в Санкт-Петербург». «Подружка Марка сильно заболела?» «Довольно сильно, да. Ей нужно дать немного сокровища». Пока Брюс заканчивал собираться, парень исчез. Великан рассказал о последних событиях Примуле, ничего не приукрашивая. Брюс-младший вернулся с маленьким флакончиком с золотистой жидкостью. «Вот несколько капель сокровища для Апсары». «Тебе нужно будет сделать крюк в Париж», — сказала Примула своему мужу. «И не спорь». На Марка больно было смотреть. «Ну как она?» — спросил Брюс. «Стабильно и очень плохо. Брюс, поплачь, тебе станет легче». Они обнялись, и наследник империи заплакал. Брюс-младший считает, что Апсара должна это выпить. Глоток алхимического ликера. «Ну, этот паренек несносный, но поди знай». Марк согласился взять флакончик. «Молодая женщина наверняка умрет до того, как глотнет напиток. Я вызвал лучшего английского военного хирурга. Он приедет с 2 ассистентами. Если бы я мог хотя бы отвезти ее домой. Терпение точно не твой конек. Если мой ясновидящий сынишка наполнил эту флягу, Апсара точно ее выпьет. Этот бездельник никогда не ошибается. Сечешь? Значит, стисни зубы, поешь, поспи и побрейся. Ты грязный и унылый, а это тоже не твой конек. Как лучик света. Осторожно, Брюс. Мне нужно подлечиться водкой. Это позволит мне оценить всю прелесть виски. Держись своей цели, парень. Только так можно жить. Настроим наши часы». Марк, как обычно, послушал его. Святой Джон преследовал Марка. Его лицо спокойное и решительное. Смерти не существовало. Или, скорее, она была разрушительной выдумкой неудавшейся жизни. Однажды, когда люди перестанут загрязнять атмосферу, сама смерть умрет. Святой Джон защищал Апсару. Ее партия еще не была сыграна. Ее отец, Самбор, остановит ее на лету. Ей еще рано, слишком рано покидать поле боя. Меньше чем за 3 минуты последовали звонки Милларда и Такуши. Неотложные дела. Марк принял душ и побрился. Потом, по дороге в больницу, он продолжал управлять своей империей.